«Что за вонь у меня в салоне?» – простонал таксист, глядя в зеркальце заднего вида на фиолетовый кокон. «Это еще что за штуковина?» «Это школьное задание по природоведению», – выпалила Сабрина. «Задание, говоришь?» – усмехнулся таксист. «Сколько нужно времени, чтобы взрослого мужчину стошнило от этакой вонищи? Можно подумать, у вас тут розарий!» — парировала Сабрина. — Вы когда-нибудь убираетесь в машине? Водитель что-то проворчал и уставился на дорогу. Он высадил их у гостиницы «Фицпатрик Манхэттен», старомодного высокого здания с изумрудным навесом над входом. Изнутри сильно тянуло куревом. Швейцар пригласил гостей в вестибюль, где перед потрескивающим камином сидели, любуясь снежинками за окном, несколько постояльцев. «Ничего себе!» — сразу застонал один из них, зажимая нос. «Похоже, кто-то разворошил поблизости помойку или канализацию прорвало!» «Пахнуло дохлятиной!» — высказался другой. Бабушка, не обращая внимания на реакцию, вызываемую коконом, подошла к стойке, попросила три номера и ключи для мистера Свинсона и мистера Каниса. Услышав, что у новых гостей нет багажа, коридорный закатил глаза. Тем не менее, ему пришлось проводить их в номер на четвертом этаже с двумя огромными кроватями и мраморным умывальником в ванной. На журнальном столике лежала брошюра, в которой рассказывалось о том, что можно увидеть и услышать в Большом Яблоке. «Это неприемлемо», — заявила фея по имени Мотылек, прежде чем в номере зажегся свет. «Я особо королевских кровей и привыкла к изысканности. Нам с принцем нужен отдельный номер, соответствующий нашему статусу». Вместо ответа Сабрина щелкнула выключателем. Стало светло. «Привет семейству Гримм!» — вдруг раздался негромкий голос. Все четверо дружно вскрикнули и едва устояли на ногах от неожиданности. На стуле у окна сидел эльф, горчичное зерно. Рядом с принцем стоял волшебник Оз. «Надеюсь, никто из вас сегодня не пострадал», — начал горчичное зерно. «Вы понимаете, конечно, что поступки моей матери были вызваны горем и отчаянием». «Она чуть не сожгла нас заживо», — сказала Сабрина. «Настоящий дергунчик!» — добавила Дафна. Слово взял Оз. «Тем не менее, она оказалась единственной, кто ясно мыслил. У нее был всего один выход всех разогнать, ведь надо было предоставить убийце возможность скрыться». «Скрыться?» — поразилась бабушка. «Чего ради ей было так поступать?» «Ради защиты нового короля», — ответил эльф горчичное зерно, — «иначе убийца мог бы причинить вред наследнику трона волшебного царства». «Кто такой наследник?» — спросила Дафна. «Тот, кто наследует чего-нибудь у своего родственника», — объяснила сестре Сабрина. «Я думала, что никакого волшебного царства больше не существует», — обратилась она к эльфу горчичное зерно. «Оно существует в наших сердцах, в наших надеждах», — ответил принц горчичное зерно. «Придет время, и мы сумеем его возродить, и тогда нам потребуется наш монарх». «Ты хочешь сказать, что она пыталась нас поджарить, чтобы защитить тебя?» — спросила Дафна. «Нет, не меня. Корону волшебного царства наследую не я. Эта честь принадлежит Паку». «Пак? Новый царь?» Потрясенно ахнула бабушка. Горчичное зерно кивнул. «Моя мать заботилась об одном — как защитить Пака. Я знал, что вам можно доверить брата, ведь это вы его сюда доставили. Надеюсь, по крайней мере, что Титания не считает, что мы действовали заодно с убийцами Оберона», — сказала бабушка. «Нет, не считает, ведь Оберона отравили», — ответил на это Оз. «Причем отравили ядом, изготовить который способен только эльф», — уточнил принц горчичное зерно. убить вечно жителя, ох, как непросто. Растения, из которых сделан этот яд, растут только на родине эльфов, а его рецепт передается от эльфа к эльфу, от феи к фее. Он знаком только нам и горстке вечножителей. Вы кого-нибудь подозреваете? Горчичное зерно покачал головой. У моего отца врагов было пруд пруди. Мы подозреваем, что это дело рук эльфа или кого-то, кто прибег к помощи эльфа, продолжил Оз. Увы, теперь злодей разгуливает, как ни в чем не бывало, по улицам Нью-Йорка. Нам известна ваша репутация, вы проявили себя непревзойденными детективами. Нам пригодилась бы помощь вашего семейства в розыске убийцы. Сабрина прикинула, с какой стороны подступиться к этому делу. Население Нью-Йорка более 8 миллионов человек, в нем 5 районов, все равно, что 5 отдельных городов, связанных сотнями километров дорог и подземных трасс. Конечно, Сабрина здесь выросла, но вряд ли найдется хоть один человек, который знал бы все улицы и всех горожан. Это вам не Фэриспорт-Лендинг, где все друг друга знают. К примеру, кто такие городские вечножители и где именно они проживают? Задача представлялась невыполнимой. «Непростое дельце», — заключила бабушка, похоже, думавшая так же. «Если вы наделены хотя бы половиной изобретательности Вероники, то я способен за результат», — подбодрил их горчичное зерно. «Друзья, у нас будет к вам еще одна просьба», — сказал Оз. «Следующей мишенью убийцы может оказаться Пак. Сегодняшние события убеждают, что вы можете справиться со всем, включая его охрану. В золотом яйце ему будет грозить опасность». «Конечно, ведь он мне все равно, что родной внук», — согласилась бабушка. Принц горчичное зерно встал со стула. «Ты, мотылек, останешься с гримами, будешь приглядывать за своим суженным и помогать гримам, о чем бы они ни попросили». «Как пожелаете, ваше высочество», — сказала маленькая фея, низко кланяясь. «С каждой секундой становится все интереснее», — съязвила Сабрина. Эльф горчичное зерно повернулся к бабушке Рельде. «Я хочу быть в курсе всех событий, но поскольку я очень занят, докладывайте обо всем Озу. Вы найдете его в магазине, где он работает». Низко поклонившись бабушке, эльф распахнул окно и вылетел в темноту. Несмотря на ветер, до Сабрины долетели удаляющиеся хлопки его сильных крыльев. Оз плотно затворил окно. «С чего начнем?» — спросила его Дафна. Волшебник покачал головой. «Телефонной книги с номерами вечножителей у нас нет». «Как же тогда вам удалось собрать всех в золотом яйце?» — спросила Сабрина. «Я посылаю им сигналы с небоскреба Empire State Building», — объяснил Оз. «Как вы сами, наверное, знаете, по праздникам он загорается разными огнями. На Рождество он светится красными огнями, на День Святого Патрика — зелеными. Мы объявляем общий сбор при помощи ярко-фиолетового цвета». «Может, и нам так попробовать?» — предложила бабушка. «Сомневаюсь, чтобы после выходки Титании кто-нибудь снова явился. Вот что я вам скажу. Мне известно о гномах, живущих в тоннелях подземки, а где-то в доках обитает Синдбад», — сообщил Оз. «Мы, вечножители, ведем в этом городе уединенный образ жизни». «И это все, что вам известно?» — простонала Сабрина. «Я попробую навести справки об остальных и дам вам знать, если отыщу еще кого-нибудь», — пообещал волшебник-коротышка, после чего попросил прощения, сказал, что торопится, и был таков. «Вот это загадка так загадка!» — радостно воскликнула Дафна, едва не прыгая от воодушевления. «Так с чего же начнем?» «Со списка известных нам на этот час обстоятельств», — предложила бабушка Рельда. «Сабрина, поищи-ка перьевую ручку, наверняка она лежит в столе». «Ничего там нет», прошептала Сабрина. «И вообще, я не желаю иметь со всем этим ничего общего, лучше поедем домой». В номере повисла тишина. Дафна и бабушка Рельда смотрели на нее так, словно она была алгебраической задачей, не имеющей решения. Редко Сабрина чувствовала себя так одиноко. Неужели бабушка не замечает, что стоит им с Дафной заняться очередным расследованием, как они превращаются в смерч, сокрушающий все на своем пути? Только что они с огромным трудом, чуть ли не чудом, справились с Бармаглотом, и снова прыгать в костер? Что, если им в конце концов изменит удача? Чувствуя, что к глазам подступили слезы, Сабрина прошмыгнула в ванную комнату, хлопнув дверью. Усевшись в темноте на край ванны, она попыталась успокоиться. Прошло несколько минут, и в дверь постучали. Потом дверь приоткрылась. «Либлинг!» — позвала ее бабушка Рельда. Она включила свет, присела рядышком и обняла внучку за плечи. Сабрина отстранилась. «Не желаю больше этим заниматься!» «Сабрина, нас попросили о помощи. Что нам стоит проявить внимание, расспросить кое-кого?» «Я не о разгадывании загадок, не хочу больше быть одной из гримов!» Бабушка долго молчала. Сабрина уже готовилась выслушать лекцию об ответственности и о правильной жизни. «Не хочешь? Не надо?» Сабрина решила, что ослышалась. «Тебя принудили к такой жизни против твоей воли. Я думала, что пройдет время, и ты привыкнешь быть одной из гримов. Поймешь, какая это стоящая штука, такая жизнь. Но теперь я понимаю, что заставляю тебя, и это несправедливо. Ты вправе сделать свой выбор. Надо было тебе раньше это объяснить. Многие в нашей семье отвернулись от наследства, не пожелали его принять. Если бы ты прочла дневники Дугласа Грима, то знала бы об его мучениях. Даже Базель не был свободен от сомнений. Да что далеко ходить? Твой отец выбрал совсем другую жизнь. Ты можешь поступить так же, если тебе так хочется. Ну да, и разочаровать тебя, видеть твою обиду и гнев. Мне будет тебя не хватать, призналась бабушка. Я вижу, что ты становишься отменным детективом, но все равно твое право сдать бляху, так сказать. Возможно, теперь для тебя и впрямь будет лучше сидеть дома и приглядывать за родителями. Сабрина заподозрила в словах бабушки подвох, но та лишь кротко улыбнулась и чмокнула ее в лоб. «Можно я хотя бы помогу искать способ разбудить маму с папой?» — спросила Сабрина. «Конечно», — сказала бабушка. Сабрина воспрянула духом. Казалось, выглянуло солнышко, и она нежится в его ласковых лучах. Впервые за долгие месяцы она не чувствовала, как от страха сводит живот. «Мне хочется побыстрее сообщить Дафне, что нам с ней больше не придется всем этим заниматься», — сказала Сабрина. Бабушка нахмурилась. «Пусть каждый решает сам. Ты сделала свой выбор. Пусть она сделает свой». «Ей же всего 7 лет!» — возразила Сабрина. «А тебе всего 11. Тем не менее, я уважаю твое решение», — сказала бабушка. «Но...» «Мы, к сожалению, уже ввязались в расследование, поэтому предлагаю тебе компромисс. Когда мы вернемся домой, ты перестанешь быть сказочным детективом, но сейчас ты примешь участие в разрешении этой задачки. Можем мы с Дафной рассчитывать на тебя в последний раз?» Сабрина кивнула. Все-таки она была счастлива и улыбалась во весь рот. Она не ожидала, что бабушка поймет ее и поддержит. Больше она не связана по рукам и ногам с семейным наследием гримов. Больше никаких вечножителей, чудовищ, никаких сумасшедших. Оставалось только уговорить Дафну принять такое же решение. Бабушка Рельда поцеловала Сабрину в макушку. А теперь вернемся к остальным. Они вместе вышли из ванной комнаты. Свинсон уже пришел и сказал, что мистеру Канису не здоровится, и он лег в постель. «Уинстон», — сказала бабушка Рельда, — «боюсь, нам придется задержаться здесь, по меньшей мере до завтра. Горчичное зерно попросил помочь ему найти убийцу его отца». «Конечно, поможем», — повеселел Свинсон. Дафна захлопала в ладоши. «Какой у нас план?» «План такой, Дафна, как следует отдохнуть. Завтра нам предстоит трудный день. Нам необходимо выследить убийцу». «С чего начнем?» — поинтересовалась Сабрина, глядя в окно на громадный город. «С вашей старой квартиры», — ответила бабушка.